Глава 11. Образцовое устройство человеческого общества. Блаженный Шука сказал: «Выслушав рассказ о царевиче Прохладе, почитаемый всеми правителями Юдхиштхира, пришел в необычайный восторг, затем он снова обратился к Нараде». Юдхиштхира спросил: «Господин мой, скажи, каким заповедям должен следовать человек, чтобы исполнить свое предназначение? Как должно быть устроено общество людей, на какие уклады и сословия оно должно делиться, каковы отличительные признаки сословий и в чем долг каждого из них? Тебя признают мудрейшим из сыновей Творца. Тебе нет равных в отрешенности, владении тайными силами и способности видеть суть вещей. Всегда милосердный и умиротворенный, ты олицетворяешь собою преданность единому Богу на Райне. Для тебя нет непознанного ни в этом мире, ни за его пределами. Прошу, поведай мне о высшем законе и высшем долге человека». Шри Нарада сказал: «Государь мой, прежде чем ответить на твой вопрос, я должен выразить почтение высшему владыке, нерожденному хранителю закона. Об устройстве человеческого общества и долге человека я услышал из его уст. Господь Нараяна вместе со своим частичным проявлением Нарой явился в этот мир из лона дочери прародителя Дакши, которую звали Мурти. Зачатый царем Дхармой, он пришел в зримый мир во благо всех живых существ, и он по сей день предается суровому покаянию недалеко от святилища Бадарики. Узреть свою связь с высшим существом — вот цель подлинного знания. Для этого людям даны заповеди и законы, и этому учат священные веды. Послушание высшей воле есть законная деятельность человека. Все прочее — беззаконие. Кто следует закону Божьему, тот всегда и во всем удовлетворен. К человеческим добродетелям относятся правдивость, милосердие и воздержание, чистоплотность, терпение, добропорядочность и неприятие зла, целомудренность, умение обуздать страсти и гнев, ненасилие, щедрость, тяга к знанию и учениям мудрых, прямодушие и довольство тем, что имеешь, готовность служить святым, бегство от суетных дел и жертвенность с учетом потребности нуждающегося. Человеку разумному также свойственно самопостижение, немногословность, благорасположение и дружелюбность ко всем живым тварям. Человеку также должно слушать о деяниях и учении Господа, прославлять Его, помнить о Нем, посвящать Ему молитву, выражать почтение, быть Ему добрым слугой, верным другом и преданным рабом. О царь! Всякий, независимо от сословия, кому присущи эти добродетели и устремления, именуется по праву человеком, и тем угоден Господу Богу. Кто от рождения проходит все без исключения очистительные обряды, тот получает рождение от нерожденного Брахмы, и потому именуется дважды рожденным или благородным. Среди дважды рожденных есть три сословия. Их долг — быть верным сословным занятием, постигать Писание, веды, и жертвовать от своего имущества. они также должны прожить 4 жизненных уклада: послушание, семейную жизнь, отстраненность от дел и отрешение. Для высшего сословия благородных брахманов определены 6 занятий: изучать и преподавать науки, служить божеству в алтаре, обучать жреческому ремеслу, просить и раздавать милостыню. 5 из них дозволены среднему благородному сословию – кшатриям. Кшатриям не разрешено просить милостыню, но кшатрий-государь может взимать налоги с подданных. 3-му сословию благородных – вайшьям – предписано заниматься земледелием, торговлей и заботой о коровах. 4-му сословию – шудрам, которое не относится к благородным, надлежит служить высшим сословиям и всегда иметь над собой господина. Брахману также разрешается заниматься деятельностью вайшьи, торговать, заботиться о коровах и возделывать землю. Он не должен просить подаяния, но может собирать рассыпанное зерно на поле, дороге или в лавке торговца. Низшему сословию запрещено заниматься деятельностью высоких сословий, но в пору лихолетия это дозволяется. Однако правитель кшатрий никогда и ни при каких условиях не должен просить милостыню. В чрезвычайных обстоятельствах дважды рожденный может также жить на то, что люди добровольно дадут ему, собирать зерно, оставшееся на поле после жатвы или на рынке после торгового дня, просить на пропитание зерно у землевладельцев, самостоятельно обрабатывать землю или торговать. Но дважды рожденному запрещено наниматься в работники к низшему сословию, дабы не уподобиться дворовой собаке. Для брахманов и кшатриев служить шудрам крайне позорно. Первым делом брахмана является постижение наук и жречества. Кшатрий же воплощает в себе власть богов на земле. Потому его первая обязанность – вершить закон. Истинного брахмана отличают следующие качества: самообладание, уравновешенность, воздержанность, чистоплотность, довольство имеющимся, снисходительность, бесхитростность, ученость, милосердие, правдивость и преданность непорочному. Доблесть, находчивость, выдержка, справедливость, щедрость, неприхотливость, выносливость, великодушие, почитание брахманов, неуныние и верность слову – таковы добродетели кшатриев, к коим относятся воины, правители и сановники. Благочестие, преданность учителю и непорочному – 3 главных добродетели 3-го сословия – вайшьев. Им также свойственно прилежание, бережливость и преданность своему ремеслу. Услужливость, усердие, чистоплотность, правдивость и преданность своему хозяину – вот добродетели низшего сословия – шудр. Шудра набожен, но не имеет доступа к молитвам-мантрам писаний. Он не должен воровать. Самое достойное занятие для него – прислуживать брахманам и коровам. Добродетельная жена должна быть верной мужу, помощницей в его делах, делить с ним тяготы и лишения и быть любезной с его друзьями и родичами. Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрятной, изысканно одеваться и носить украшения. В ее доме неизменно должны царить чистота и порядок. Добродетельная жена – та, что скромна, правдива, ласкова, несварлива и угодлива в нужное время. Она не должна быть скаридной, и довольствоваться тем, что дает ей муж. Должна умело вести домашние дела и знать уставы Писаний, дабы не потакать мужним порокам. Речь ее должна быть правдива и приятна, тело чисто, а ум внимателен. Жена, угождающая благочестивому мужу, как это делает богиня Лакшми своему господину Нарайне, непременно вознесется с супругом в царство Всевышнего, где они вместе будут жить вечно и счастливо. Человеку, урожденному от смешения сословий, надлежит заниматься делом своего отца. Те же, чьим ремеслом является воровство и грабеж, есть неприкасаемые, и им не место среди людей. Тот, кто верен своему сословному делу и воспитывает в себе качества, присущие его сословию, тот будет жить благополучно и в нынешней жизни, и в следующей, независимо от века, в котором он рожден. Если человек выбирает себе род деятельности, соответствующий его врожденным качествам, он постепенно достигает состояния умиротворения и непривязанности к деланию, состоянию надмирной свободы. Если год за годом засеивать землю одним злаком, она истощается, и следующие семена уже не дают всходов. Ложкой масла не потушишь костра, а лишь распалишь его. Ведром же масла ты погасишь его окончательно. Подобно этому, постоянное благополучие вызывает пресыщение и отвращение к мирским благам. Чрезмерные удовольствия постепенно гасят огонь желаний. Сословную принадлежность видно по качествам человека. Чтобы в обществе царил мир и благополучие, люди должны заниматься деятельностью, соответствующей их сословию.